Новый, прекрасный, четкий, красочный мир так потрясло его, что он расплакался. Наверное, такого рода потрясения не могли не оказать влияния на формирование его характера. Научные склонности Ампера проявились довольно рано. О ботанических я уже говорил, позже к ним прибавились математические. Еще в 13 лет он представил в Лионскую академию сочинение о квадратуре круга. Ему показалось, что он нашел решение старинной задачи о построении квадрата, равного по площади кругу, над которой безрезультатно бились такие титаны, как Архимед, Гюйгенс, Ньютон. В 27 лет он опубликовал в Лионе сочинение по теории вероятностей. Называлось оно «Соображение о математической теории игры». Любопытно, из каких личных соображений взялся Андре именно за эту тему? Сама по себе она очень интересна и актуальна даже на сегодняшний день. Ею занимались в разное время многие математики из склонностей чисто теоретических, а не математики из склонностей чисто практических. Дело в том, что она в какой-то мере давала ключ к пониманию карточных и прочих азартных игр, где выигрыш зависит не от умения, а от удачи. В своей работе Ампер математически доказывает, что если два игрока, одинаково состоятельные, собираются играть или держать пари о чем-то, то размер их ставок должен быть пропорционален вероятности исхода. Ежели какое-то событие, за которое бьют заклад, случается в два раза чаще, чем другое, то и ставки должны быть сделаны два к одному. Собственно, это не было откровением ни для ученых, ни для игроков, потому что положение это было сформулировано еще при Людовике XIV двумя великими французскими математиками – Паскалем и Ферма. Но Ампер, оттолкнувшись от общего положения, идет дальше. Первое правило относилось к двум игрокам с примерно одинаковым состоянием. Андре же доказывает, что его можно отнести к случаю, когда богатство игроков или спорщиков не одинаковы, но количество партий или пари между ними столь ограничено, что не может полностью разорить даже самого бедного партнера. Однако стоит количеству игр возрасти, и правило Паскаля-Ферма теряет свою силу. Таким образом, Ампер математически доказывает, что человек, который в азарте готов играть с каждым подряд или с каждым подряд спорить, непременно и неумолимо разорится. И никакое счастье, везение, удача, счастливая звезда не смогут приостановить действие неотвратимых формул. Пересказ этой маленькой работы Ампера, не принесшей ему особой славы, а заблудшим азартным душам особого успокоения, я сделал лишь с одной целью – показать широту научных интересов молодого французского ученого. Сам он в азартные игры не играл, вообще не был азартным человеком, поэтому данную работу можно рассматривать только как чисто теоретическое исследование. Но я был неправ, сказав, что ему она не принесла успеха. Косвенную пользу он все же извлек. Благодаря хорошему впечатлению, которое она произвела на ученых, Амперу было предложено место в политехнической школе в Париже. Правда, место довольно скромное, всего лишь репетитора. Но все же это уже была столица с ее интенсивной научной жизнью. Ампер исполнял свои обязанности очень добросовестно. Но, как я уже говорил, общее впечатление о нем – было несколько подпорчено его странностями, которыми довольно безжалостно пользовались школьники. Их забавляло, что учитель писал не кистью руки, как все, а двигал всей рукой и смешно изгибался при этом. Видя, что их преподаватель из боязни, свойственной всем близоруким людям, пишет покрупнее, чтобы было видно всем, милые детишки стали тут же прикидываться сплошь близорукими и просить, чтобы он писал еще крупнее. Не подозревавший подвоха Ампер дошел до того, что на большой доске писал всего одно слово –